Глава 4. После завтрака слуга проводил меня в оранжерею, где уже ждали король и королева. Они сидели в беседке около пруда с белыми водяными лилиями и о чем-то встревоженно переговаривались. Увидев беспокойство на их лицах, я занервничала. Вдруг великий маг все-таки явился во дворец и пожаловался на меня. Тогда расплата неминуема. Тем не менее, я зашла в беседку вслед за слугой и поклонилась королевским особам. «Доброе утро, великий маг!» — воскликнул король. «Значит, тот противный бородач еще не приходил. Возможно, просто постыдился сказать, что его побила девчонка. Здравствуйте, ваше величество!» Я снова поклонилась. «Что-то произошло?» Король и королева почти одновременно тяжело вздохнули. Они сидели рядом за невысоким чайным столиком. «Это по поводу нашего сына», сказал король и жестом предложил мне занять место напротив. Намечался очень непростой разговор. Как мне выяснить подробности болезни принца и при этом не обидеть его родителей? «Я как раз хотела узнать у вас. Давно это с ним?» – осторожно уточнила я. «Все случилось несколько недель назад, но началось еще до рождения Нейна», – сообщила королева. Я понимающе кивнула. «Наследственное, да?» Догадалась я. «Такое часто бывает». «Простите», – перебил король. «Ну, я слышала, что подобные болезни передаются по наследству», – сказала я. Король и королева удивленно переглянулись, а потом как-то странно на меня посмотрели. «Какие еще болезни?» – растерянно уточнил король. «Психические. Я, конечно, не Фрейд, но тут все очевидно», продолжила я, не обращая внимания на изменившиеся лица родителей Нейна. «Бедняга совсем плох». Королева ахнула и схватилась за сердце. Король побледнел. «Хотите сказать, нашему мальчику нельзя помочь?» – тихо спросил он. Я поняла, что сболтнула лишнего и замахала руками. «Нет-нет, я ничего такого не имела в виду», – заверила я. «Честно признаюсь, мне еще не доводилось лечить сумасшедших». «Что?» – хором воскликнули король и королева. «Нейн потерял рассудок?» «А разве нет?» – спросила я, запоздала, заподозрив неладное. Королева принялась обмахиваться веером, а король достал что-то вроде нюхательной соли, пытаясь прийти в чувство. Похоже, мои слова их шокировали. Но неужели родители все это время не замечали странностей в поведении сына? Или он с самого начала был таким? «Вы не переживайте», – я попыталась их успокоить. «Уверена, все не так плохо. У Нейна пока всего две личности, а не 24. С двумя можно как-то договориться». «И о чем же вы хотите с нами договориться?» Знакомый голос за спиной прервал мою болтовню. Я обернулась и вскрикнула, а затем резко отшатнулась. Стул подо мной закачался, и я плюхнулась прямо на пол, больно ударившись копчиком. Но почти не заметила этого, потому что у входа в беседку стояло два принца, совершенно одинаковых. Я переводила взгляд с одного на другого и обратно, пока до меня, наконец, не дошло. «Близнецы!» – воскликнула я и засмеялась. Вот почему поведение принца так отличалось. Просто утром со мной разговаривали два разных человека. И почему я сразу не подумала о близнецах, а вместо этого заподозрила у принца раздвоение личности? Еще и их родителям наговорила всякого. Мне стало ужасно стыдно, и я с досады стукнула себя по лбу. Когда я упала, Нейн, не знаю, который из них, бросился ко мне и подхватил на руки. «Вы не ушиблись? Может быть, позвать лекаря? Отнести вас в спальню?» – затараторил он, глядя на меня с беспокойством. «Лучше сразу вынеси ее из дворца и брось где-нибудь», – с гадкой улыбочкой предложил Нейн номер 2. «Что ты такое говоришь?» – возмутился первый, который добрый. «В отличие от тебя, я мыслю рационально», – возразил второй, который вредный. Они бы так и продолжили собачиться, если бы не король. «Мальчики, успокойтесь», — попросил он. «Лучше сядьте, и мы спокойно поговорим». Я приготовилась к тому, что принц сейчас поставит меня на землю, но этого не произошло. Добрый Нейн уселся на ближайший стул, пристроив меня к себе на колени. От такой наглости я опешила. ваше высочество», — позвала я, полагая, очевидно, напрасно, что принц сделал это случайно и сейчас спохватится и отпустит меня. «Что?» — с невинным видом спросил добрый Нейн. Одна его рука удобно устроилась на моей талии, а вторая по-хозяйски легла на бедро. «Я же не маленький ребенок, чтобы сидеть на коленях», — сказала я, нервно хихикнув. «На коленях могут сидеть не только дети», — возразил добрый Нейн. «Но вам должно быть неудобно», — с нажимом сказала я. Добрый Нейн намека не понял, ну или сделал вид. «Как приятно, что вы обо мне беспокоитесь», — проворковал он. Я нахмурилась. «И все же», — проговорила я, пытаясь выпутаться из его объятий. «Будь на месте Нейна кто-то другой, я бы уже давно его вырубила и пару раз пнула для профилактики. Но он все-таки принц, к тому же красавчик. У меня рука не поднимется ударить по такому прекрасному лицу». «Что вы тут устроили?» — возмутился вредный Нейн. «Смотреть противно!» С этими словами он взял меня под мышки и поднял, пытаясь вырвать из объятий брата. Но тот не сдался и обхватил мои ноги, удерживая. «Пусти!» — процедил вредный Нейн. «Сам пусти!» — огрызнулся его брат. «Помогите!» — взмолилась я, обращаясь к их родителям. «Мальчики!» — воскликнул король. «Возьмите себя в руки!» Хватка тут же ослабла. Проблема в том, что меня разом отпустили оба брата, и я рухнула на пол. Хорошо, что занималась боевыми искусствами. Я умела группироваться, поэтому не пострадала. «Я в порядке!» — закричала я, вскочила на ноги и отряхнулась. Король тяжело вздохнул. «А теперь давайте все сядем и нормально поговорим», — попросил он. Добрый Нейн галантно отодвинул для меня стул рядом с собой. Я нахмурилась и хотела устроиться подальше от него, но, к сожалению, последнее свободное место занял его брат. Мне пришлось сесть между близнецами, один из которых косился на меня с раздражением, а другой навязчиво пытался привлечь мое внимание. Если так пойдет и дальше, то уже я сойду с ума. «Что ж, раз все успокоились, я изложу суть проблемы», — начал король. «То, что вы видите, стало результатом проклятия отвергнутой ведьмы». «В каком смысле?» — тут же перебила я. «Что я должна увидеть?» На мой взгляд, с принцами было все нормально, ну, за исключением их характеров, но это вряд ли можно исправить. «Как же!» – растерянно воскликнул король и указал на своих сыновей. Я посмотрела сначала на одного, потом на другого, пытаясь найти 10 отличий или хотя бы намек на какую-то болезнь, но в упор не видела никаких проблем. «Вы прибыли издалека и, должно быть, не в курсе наших дел», – сказала королева и накрыла ладонью руку мужа. «Да-да, простите, великий маг», – он кивнул. «Надо объяснить все с самого начала». «Будьте любезны», — попросила я и улыбнулась. «Так вот», — сказал король, — «дело в том, что незадолго до рождения Нейна моя жена была отравлена врагами и могла умереть. Чтобы ее спасти, я обратился к могущественной ведьме, живущей в западном лесу. Она пообещала исцелить жену, но не просто так». Король тяжело вздохнул. «Разумеется, я готов был отдать все свои богатства и даже жизнь ради спасения любимой женщины и будущего ребенка. Но ведьма поставила другое условие. Она знала, что у нас должен был родиться мальчик, поэтому потребовала, чтобы в качестве платы за спасение жизни по достижении совершеннолетия он взял ее в жены». Я не выдержала и присвистнула. «Брачная аферистка высшего уровня!» — воскликнула я и усмехнулась, но, поймав недоуменные взгляды королевской четы, кашлянула и проговорила. «Прошу прощения, продолжайте». «У меня не было выбора, так что пришлось согласиться на ее условия. Мы подписали договор и скрепили его магической печатью», — продолжил рассказывать король. «Моя жена пошла на поправку, и сын родился здоровым. Мы были так счастливы, что до поры забыли о сделке. Но недавно Нейн достиг совершеннолетия по законам нашей страны, и в тот же день во дворец явилась ведьма и потребовала плату по договору. Но сын отказался от брака, и тогда ведьма его прокляла, и вот...» Король кивнул на близнецов. Нейн распался надвое. «Подождите!» – я подняла ладонь. «Хотите сказать, что изначально у вас был только один сын?» Король и королева кивнули. «Ого!» – воскликнула я. «Так это же хорошо! Практически как акция 1+1. Два сына по цене одного». Шутка явно была неудачной, и я поспешила извиниться, но король меня перебил. «Беда в том, что душа нашего сына распалась на две части и стремительно разрушается. Если в ближайшее время не соединить половины, Нейн умрет», — сказал король. «Поэтому мы и обратились за помощью к вам, великий маг», — добавила королева. «Мы надеемся, что ваша сила победит проклятие ведьмы». Я смущенно почесала затылок. «То есть вариант с женитьбой даже не рассматривается?» – спросила я, поочередно глядя на братьев. «Нет!» – хором воскликнули они. Хоть в чем-то близнецы оказались единодушны. Когда отец заключал договор с ведьмой, он не спросил нашего согласия, хотя сделка напрямую затрагивает наши интересы. Значит, по закону она должна быть признана недействительной. Заявил вредный Нейн. «Я согласен жениться только по любви», добавил добрый Нейн. И очаровательно мне улыбнулся. «Ясно», — проговорила я и обратилась к королевской чете. «Я очень сочувствую вашей беде, но должна кое в чем признаться». Я сделала паузу, борясь с сомнениями. «Вполне возможно, что меня жестоко накажут за обман, и в другой ситуации я, возможно, не стала бы открывать правду. Но раз речь идет о жизни и смерти Нейна, нужно быть честной. Дело в том, что я не совсем великий маг. Точнее, вообще не маг. И тем более не великий». «Что?» – хором воскликнула вся семья. Пришлось кратко рассказать им о своих приключениях. Перемещении в другой мир, драке с великим магом и прочем. С каждым словом удивление на лицах короля и королевы усиливалось. «Вырубила мужчину с одного удара?» – переспросил добрый Нейн. «Мне нравятся такие девушки. Я же говорил, что она шарлатанка!» – радостно воскликнул его близнец. «Так значит, вы не наделены магическим даром», – упавшим голосом уточнил король. «Нет, но я могу попробовать решить вопрос другим способом», – тут же предложила я. «Забью ей стрелку где-нибудь в глухом переулке и разберусь с этой брачной аферисткой в стиле Чака Норриса». «Я бы на это посмотрел», — тут же воскликнул добрый Нейн. «Ничего не выйдет», — отрезал его близнец. «Ладно», — неожиданно сказал король. «Сейчас любые средства хороши. Я отправлю людей на поиски великого мага. А вы пока можете попытаться снять проклятие своим способом. Если у вас получится, просите в награду все, что угодно». Я лишь отмахнулась от слов короля. «Я делаю это не ради награды, а действительно хочу восстановить справедливость», — сказала я. «Вот и отлично!» Король поднялся с места, королева встала вслед за ним. «Рассчитываем на вас». «Отец!» — попытался возразить вредный Нейн, но родители не стали его слушать и молча ушли. И я осталась один на один с близнецами.